Эмма Кефри. «Песнь Перна». Первая книга трилогии «Песнь Перна». Пролог. Рагбат из созвездия Стрельца был желтой звездой типа G. В его систему входило два пояса астероидов, пять планет и еще одна, блуждающая, притянутая и связанная узами тяготения в последнее тысячелетие. Когда люди впервые обосновались на третьей планете системы Рагбата, получившей название Перн, они не обратили большого внимания на странную бродяжку, которая вращалась вокруг центрального светила по очень вытянутой и неустойчивой эллиптической орбите. В течение нескольких поколений люди даже не думали об этой алой звезде, пока однажды она не подошла близко к Перну. Когда влияние остальных тел системы Рагбата не могло помешать сближению планет, чуждая жизнь, безжалостная и хищная, стремилась преодолеть узкий промежуток пространства и перебраться в более гостеприимный мир. Кто знает, сколько тысячелетий алая звезда с неотвратимой регулярностью наносила эти смертоносные удары. Но теперь на Перне были люди. Потери, которые понесли колонисты во время первой атаки, были устрашающими. Началась длительная борьба за выживание, отчаянное сражение со смертью, спутанными серебряными нитями, рассекающей небеса Перна. И во время этих горестных, трудных лет связь с материнской планетой была окончательно утрачена. В свое время перниты разобрали транспортные корабли и отказались от многих технологических достижений. Все это казалось ненужным и неуместным на благодатной девственной планете. Теперь же, чтобы защититься от вторжения нитей, наиболее изобретательные из колонистов разработали стратегию, рассчитанную на века. Первая стадия планомерной защиты заключалась в совершенствовании уникального биологического вида, обитавшего на планете, ставшей для людей родиной. Мужчины и женщины, способных к глубокому сопереживанию, обладающих врожденным даром телепатии, обучали использовать этих необычных животных и помогать им. Драконы, названные так в память о сказочных созданиях из земных легенд, обладали двумя чрезвычайно полезными свойствами. Они почти мгновенно перемещались из одного места в другое и умели выдыхать пламя после того, как заглатывали местный минерал, содержащий фосфин. Таким образом, драконы могли сжигать нити еще в воздухе, не допуская их падения на почву. Чтобы реализовать эту первую стадию, потребовалось несколько поколений. Одновременно была запущена и вторая, наземная стадия проекта. Вот только ее окончательное завершение требовало много большего времени. Зато она гарантировала надежную защиту от вторжения смертоносных нитей. Они представляли собой микозные гифы, способные путешествовать в космическом пространстве и с бессмысленной прожорливостью поглощать любую органическую материю. Попадая на плодородную поверхность Перна, они зарывались в мягкую почву и начинали стремительно размножаться. Организаторы этого двухстадийного проекта не надеялись, что вторая часть плана даст быстрые результаты. Поначалу главный эффект был достигнут лишь в психологическом отношении. Для этого существовали драконы. Перниты видели, как клубки нитей пылают в воздухе и серым пеплом падают вниз. Видимые результаты сражения успокаивали людей и наполняли их гордостью. Однако низменный южный материк, на котором была запущена вторая стадия проекта, оказался совершенно неприспособленным для обороны. Всех колонистов пришлось переселить на северный континент, где могучие горные хребты с естественными пещерами в годину бедствий служили защитой. Новые поселения на севере создавались тяжким трудом, и вскоре предназначение южного материка было забыто, как, впрочем, и сама Земля. С каждым новым поколением воспоминания о материнской планете все больше окутывались туманом, превращаясь в легенды, пока и вовсе не исчезли из истории Перна, канув в забвенье. Форт – самое первое поселение, вырубленное в восточном склоне Великого Западного Хребта, вскоре стал слишком тесным для колонистов. Второй город был заложен дальше на севере, около Большого озера, где в скалах обнаружилось множество пещер. Однако через несколько поколений холд Руат тоже оказался переполненным. Поскольку алая звезда всходила на восточном небосклоне, было решено направить экспедиции в восточные горы, чтобы разведать места, удобные для наблюдательных пунктов и убежищ. Единственным подходящим местом были пещеры, так как только камень и металл, которым, к сожалению, Перн оказался не очень богат, могли защитить от обжигающих ударов нитей. К тому времени, благодаря селекции, крылатые, длиннохвостые огнедышащие драконы достигли таких размеров, что содержать их в тесноте пещерных городов холдов стало невозможно. Тогда перниты обратили внимание на кратеры древних потухших вулканов, внутренние склоны которых были источены огромными пещерами. Одна такая вершина находилась близ форта, другую обнаружили в горах Бендена, на восточной оконечности материка. Их приспособили для обитания, но на это ушли последние запасы горючего для гигантских горнопроходческих машин, и все остальные холды и вееры пришлось высекать в скалах вручную. У всадников, летавших на драконах, и у людей, обитавших в холдах, были различные задачи. У обеих групп сложился свой жизненный уклад, и постепенно привычки становились обычаями, пока не превратились в традицию, нерушимую как закон. Затем наступил период, равный 200 оборотов Перна вокруг светила, когда алая звезда, одинокая замерзшая странница, находилась в дальнем конце своей эллиптической орбиты. На почву Перна больше не падали нити. Люди успокоились. Они обрели наконец ту жизнь, о которой мечтали, когда впервые высадились на гостеприимной плодородной планете. Они стерли следы опустошения, разбили фруктовые сады, вспахали поля и намеревались восстановить на склонах гор уничтоженные нитями леса. Они даже сумели позабыть о том, что были на грани вымирания. Потом нити вернулись опять. Началось новое прохождение. 50 оборотов ужаса, падающего с небес. И перниты благословляли своих далеких предков, чья мудрая предусмотрительность спасла их спустя много поколений. Огненным дыханием драконы уничтожали в воздухе падающие нити, защищая поселение людей. В течение мирного интервала род драконов множился и процветал. Были основаны 4 новых лагеря в кратерах вулканов. Правда, за это время люди полностью забыли о второй части защитной стратегии. К моменту, когда алая звезда в третий раз сблизилась с Перном, на планете уже сложилась прочная политико-экономическая структура, позволяющая успешно бороться с регулярными бедствиями. 6 вееров, так стали называть лагеря всадников в кратерах потухших вулканов, взяли под защиту весь северный континент, разделив его на 6 областей. Остальное население должно было оказывать поддержку веерам, так как обитавшие в них воины не могли тратить силы и время на поиски пропитания. Тем более, что вблизи вулканических пиков не нашлось пригодной для обработки земли. В мирные периоды всадники растили драконов и обучали молодежь. Во время прохождения они сражались с нитями. В районах, изобиловавших естественными пещерами, в плодородных долинах рек росли города-холды. Некоторые из них, расположенные в стратегически важных точках, развивались особенно быстро. Чтобы управлять ими, требовались сильные люди, способные справиться с ужасом и отчаянием, которые охватывали население во время атак нитей. И были нужны мудрые администраторы, чтобы запасти и сохранить продовольствие на весь период, когда не представлялось возможным вырастить урожай. Людей, обладавших способностями к работе с металлом, умевших разводить домашних животных, ловить рыбу, ткать, добывать руду там, где она была, объединили в цеха. Каждый цех включал в себя несколько мастерских, расположенных, как правило, в самых больших холдах. Одна из мастерских считалась главной. Там ремесленники совершенствовали свое искусство, там обучали молодежь, передавая из поколения в поколение секреты своего ремесла. Чтобы лорды, правившие холдами, на землях которых находились мастерские, не могли прибрать к рукам их продукцию, ремесленникам было предоставлено самоуправление. Они подчинялись только главному мастеру своего цеха, которого выбирали из числа наиболее опытных и уважаемых людей. Главный мастер полностью отвечал за продукцию цеха, ее качество и распределение. Мастерские работали для всего Перна. Со временем, конечно, права и привилегии властителей холдов и главных мастеров возросли, ровно как и привилегии всадников, под защитой которых находились все поселения на планете. Итак, Алая Звезда с непреклонным постоянством раз за разом сближалась с Перном и удалялась от него, будто предоставляя истерзанной планете передышку. Случалось так, что под влиянием остальных пяти спутников Рагбата она проходила слишком далеко от Перна, чтобы сбросить на него смертоносные гифы. Иногда же влияние планет системы словно подталкивало Алую Звезду к несчастному обитаемому миру. И тогда нити безжалостным дождем сыпались на его почву. Страх порождает фанатичную веру, и перниты не были исключением. Лишь всадники могли защитить Перн, и их положение в колонии становилось прочнее с каждым оборотом. Но человечество, как часто стремится забыть неприятное, предать забвению нежелательное. Казалось, если игнорировать зло, то сама причина древнего ужаса исчезнет, пропадет, канет в небытие. Однажды Алая Звезда прошла далеко от Перна, и небо его осталось чистым. Наступила эпоха процветания. Люди множились, занимали все новые и новые богатые земли, врубались в твердые скалы, служившие надежным укрытием для городов-холдов, покрывали долины рек садами и пашнями. Перниты были так заняты, так увлечены, что не замечали, как уменьшается число драконов, как приходит в упадок последний веер, единственный веер, оставшийся на всем Перне. Долгое, долгое время Алая Звезда, ужас прошлого, не всходила на рассветном небосклоне. И если даже она когда-нибудь появится, кто станет думать о столь отдаленном будущем? И так сменилось пять поколений, и потомки отважных всадников впали в немилость. Забылись легенды об их храбрости. Героические баллады давних лет стали считаться пустой похвальбой. И лишь пять таинственно опустевших вееров напоминали о былом величии племени драконов. Но путь, которым следовала Алая Звезда, с безжалостной неотвратимостью должен был снова привести ее к Перну. Наступило время, и зловещий алый глаз вновь вспыхнул в рассветном небе обреченной планеты. Однако его мерцающий свет пробудил у людей лишь смутное беспокойство. Только один из немногих оставшихся на обреченной планете бронзовых всадников, Флар, всадник Мнемента, верил, что в древних сказаниях сокрыта истина. Он передал эту веру Фнору, всаднику Канта, своему брату по отцу. Вера в высокое предназначение всадников зажгла их сердца. Каким бы страшным ни было грядущее, оно казалось им лучше бесцельного прозябания в единственном вейре Перна. Когда на площадку рождения Бенден Вейра легло последнее золотое яйцо умирающей королевы драконов, Флар и Фнор решили воспользоваться случаем и обрести власть над Вейром. По древнему обычаю всадники вылетали на поиск, чтобы найти девушку, способную запечатлеть молодую королеву в момент ее появления из яйца. В Руат-Холде братья обнаружили юную девушку, одаренную необычайной телепатической мощью и силой духа. Лесса была единственным потомком гордых лордов Руата. Вся ее семья погибла 10 оборотов назад при нападении на Холд. Лесса запечатлила золотую Рамоту, новую королеву, и стала госпожой Бенден Вейра. Когда молодая королева поднялась в свой первый брачный полет, Мнемент, бронзовый дракон Флара, догнал ее. По освященной тысячелетиями традиции, Флар стал предводителем Вейра, возглавив всех всадников Перна. Втроем Лесса, Флар и Фнор сумели убедить властителей холдов и мастеров в том, что на Перн надвигается страшная опасность. Они начали готовить почти беззащитную планету к обороне. Однако было ясно, что 200 драконов Бенден Вейра не смогут спасти разросшиеся поселения пернитов. В старые времена для защиты колонии требовалось 6 полных вейров, а обитаемая область была тогда намного меньше. Во время тренировочного полета Лесса случайно обнаружила, что драконы могут не только почти мгновенно перемещаться в пространстве, но и путешествовать во времени. Тогда, рискнув своей жизнью и жизнью единственной на планете королевы драконов, продолжательницы их рода, Лесса отправилась в прошлое, на 400 оборотов назад, в ту эпоху, когда заканчивалось последнее прохождение Алой Звезды, когда все вееры Перна и Бенден, и пять других были заполнены всадниками и драконами. Вожди пяти вееров, предчувствуя, что после долгих лет героических битв их ожидает период застоя и упадка, согласились помочь своим потомкам и отправились вместе с Лесой в ее время и спасли Перн. С тех пор прошло 7 оборотов.